Глава 21. К моменту, когда трещины затянулись, а жгуты в зале истаяли, Райлан почти не дышал. Рихард, выполнив свою задачу, испарился, оставив троицу довольствоваться обществом друг друга. «Нужно что-нибудь сделать», — беспокойно сказала Роза, суетясь вокруг бессознательного Райлана, который выглядел так, будто из него выкачали всю кровь. В принципе, все было именно так. «И что ты предлагаешь?» — поинтересовался Геральт, осматривая свою ладонь. Он и сам выглядел бледным и обессиленным, но продолжал излучать во все стороны волны негатива. «Не знаю», — призналась Роза. «По крайней мере, нужно добраться до жилых комнат. Нужна вода, он ведь потерял столько крови. Без воды ее не восполнить». «Прекрасно, тогда как-нибудь справишься», — фыркнул Геральт и, развернувшись, направился к выходу. «Подождите», — Роза преградила ему путь, глядя очень решительно. «Я не унесу его сама. Вы должны мне помочь». «Должен?» — вроде как удивился Геральт. «Это еще почему?» «Он ваш брат, вообще-то». «Если ты не заметила, мы не слишком жалуем друг друга», — хмыкнул он. «Можете не стараться. Я вам совсем не верю». «О, а я ведь и дня не могу прожить без твоей веры, не так ли?» Геральт ухмыльнулся. «Да мне плевать». Роза насупилась. Хотелось ударить человека, стоящего перед ней, но она сдержалась, ведь Райлану требовалась помощь, а одна она никак не могла справиться. «Послушайте, просто помогите». Геральт некоторое время смотрел на нее, а потом резко выдохнул и повернулся. Подойдя к Райлану, он легко закинул брата себе на спину. «Ему ни слова», — бросил мужчина сердито, не обращая внимания на улыбку Розы. Вернее, она его раздражала, поэтому он не хотел на нее смотреть. «Конечно». Роза показала рукой, как застегивает себе рот, и поспешила за Геральдом. Двери в зал она предусмотрительно закрыла, подумав, что на них могли быть защитные заклинания. К этому моменту все завесы и иллюзии, которые хаос накладывал на коридор, исчезли. Пришлось идти довольно долго, петляя по тайным проходам, но спустя время они все-таки добрались до покоев, в которых жил все это время Райлан. «Это ведь крыло короля, не так ли?» — спросила между делом Роза, помогая Геральду укладывать Райлана на кровать. «Тебе никогда не говорили, что лишняя болтовня может быть опасна?» Сердито спросил Геральт, а потом направился на выход. «Я прикажу кому-нибудь принести воды». С этими словами он оставил их вдвоем. «У твоего брата ужасный характер», — поделилась Роза, вздыхая. «Я знаю», — внезапно отозвался Райлан хрипло. «Он всегда таким был». «Райлан!» — удивленно вскрикнула Роза и кинулась к нему на шею, обнимая изо всех сил. «Ой, прости, прости! Как ты? Все в порядке? Что-нибудь болит? Голова кружится? Пить хочешь? Сейчас воду принесут. Подожди немного, или я сейчас сама сбегаю. Я быстро». Она вскочила, собираясь выбежать из комнаты, но Райлан поймал ее за запястье, не отпуская. «Что?» — спросила она, останавливаясь. «Я сейчас. Просто посиди здесь». Он сказал, что прикажет кому-нибудь принести. «Стоит ли ему верить?» — усомнилась Роза. Да, она помнила, что Геральт предложил свою кровь даже после того, как Рихард сказал о последствиях, но характер у короля все равно был ужасным, поэтому в ней он вызывал лишь раздражение и недоверие. «Вряд ли солгал», — выдохнул Райлан и на миг прикрыл глаза. Воду действительно принесли, как и обильный обед. Слуги, которым приказали доставить все это, странно смотрели на Розу, явно не понимая, почему та сейчас находилась в заброшенном крыле. Впрочем, никто из них ей слова не сказал. Напоив Райлана, Роза занялась ранами. Только сейчас она вспомнила, что у нее самой тоже порезана рука. И, как обычно бывает, стоило только подумать о ране, как та разболелась. Промыв все порезы водой, Роза наложила предусмотрительно принесенную слугами мазь, видимо, Геральт распорядился, а затем все тщательно и аккуратно забинтовала. И не только себе, но и Райлану. После этого они поели. К моменту, когда на тарелках почти ничего не осталось, Райлан едва держал глаза открытыми. Да и сама Роза неодолимо хотела спать. Адреналин сделал свое дело, и теперь она ощущала себя так, словно неделю не спала. «Спи», — буркнула она, убирая поднос с тарелками. «Думаю, ничего страшного, если мы поспим пару часов», — договорив, она зевнула. Накрыв не особо сопротивляющегося Райлана одеялом, Роза огляделась, размышляя, где спать ей. Диван? Кушетка? Ни то, ни другое не внушало оптимизма. Ее тело, конечно, было еще очень молодым, но и ему требовался комфорт. «Ложись со мной», — предложил Райлан. Роза взглянула на него и заметила, как пристально он смотрел на нее. И не скажешь, что еще 5 минут назад он сонно клевал носом. Окинув взглядом свободное место, Роза затушила все свечи, а потом скинула с себя верхнюю одежду и легла. Идти куда-то еще ей не хотелось. Спать на неудобном диване тоже, а кровать была большой. Тем более им уже доводилось спать в одной кровати. В общем, она решила, что в этом нет ничего страшного. Как и в прошлый раз, она поначалу лежала, как замороженная, боясь лишний раз пошевелиться, но потом расслабилась и устроилась удобнее. Сон быстро сморил обоих, а утром они снова проснулись в обнимку. Роза некоторое время нежилась в приятных объятиях, а затем тяжело вздохнула, понимая, что нужно выбираться. Стоило ей пошевелиться, как рука на ее спине напряглась, прижимая ближе к теплому и сильному телу. «Еще рано», — буркнул Райлан куда-то ей в макушку. Некоторое время они так и лежали, а потом Роза принялась все-таки выкарабкиваться. Вот только Райлан был категорически против. Рывком перевернув ее на спину, он навис над ней. Роза распахнула глаза, глядя на мужчину над собой. Глаза Райлана не выглядели сонными. Судя по всему, он проснулся уже давно. Почему-то это ее смутило. Наверное, следовало отвести взгляд или что-нибудь сказать. Вместо этого она просто смотрела в ответ, понимая, что с каждым мгновением ее дыхание становилось тяжелее. Проведя языком по слегка пересохшим губам, Роза заметила, как взгляд Райлана метнулся вниз. Надолго он там не задержался, вернувшись к глазам. В них стоял вопрос. Вместо ответа она слегка опустила ресницы, замечая, как в глубине глаз Райлана вспыхнуло пламя жажды. А в следующий миг ее губы были атакованы. Роза с готовностью ответила, обнимая мужчину за шею. Между ними было одеяло, но даже так она ощущала жар чужого тела. И не только жар. Через некоторое время поцелуй прервался. Райлан разочарованно выдохнул и, скатившись на свою сторону кровати, прикрыл глаза рукой. Роза непонимающе посмотрела на него и только потом заметила, каким бледным он выглядел. Кажется, даже такая небольшая активность после вчерашней потери крови была весьма затруднительна. И о чем они только думали? Никаких поцелуев, пока не поправишься, выдала она, поднимаясь с кровати. «А после?» — тут же спросил Райлан заинтересованно. «А после видно будет», — смущенно ответила Роза, принимаясь торопливо одеваться. Завтрак им принесли. Вместе с ним пришел и Геральт. «Доброе утро!» — поздоровался он и начал, как ни в чем не бывало, завтракать. Роза посмотрела сначала на него, потом на Райлана, вздохнула и тоже принялась за еду. Некоторое время в комнате царила тишина. Роза с Райланом время от времени переглядывались, в то время как Геральт не отрывал взгляда от своей тарелки. «О, ну хватит вам!» Раздраженно выдал он в какой-то момент. «Меня раздражают ваши переглядывания. Тогда, может быть, вам стоило позавтракать где-нибудь в другом месте?» Слегка едко предложила Роза. Этот человек проклял Райлана. Она не собиралась прощать его. «Я сам решаю, где мне завтракать». Сказав это, Геральт бросил на нее холодный взгляд. «И я все еще король». «Все мы тут знаем, что это неправда», — парировала Роза. «Вот именно, что об этом знают только те, кто находится здесь», — хмыкнул Геральт, скривив губы в неприятной улыбке. «Для всех остальных за пределами этой комнаты я король, и если я прикажу арестовать вас или, например, выпороть, никто мне слова не скажет». «Ты не станешь этого делать», — предупреждающе произнес Райлан, пристально глядя на брата. Некоторое время они смотрели друг на друга, а потом Геральт раздраженно фыркнул. «Тсс, ты никогда не понимал шуток», — сказал король. «А ты никогда не умел шутить», — отозвался Райлан. «Я смотрю, ты все больше и больше вспоминаешь». «Что ты сделал с моей памятью?» — задал вопрос Райлан, отпивая из кружки ароматного напитка. «Ничего», — Геральт покачал головой. «Не лги», — Райлан нахмурился. «В книге написано, что маска забвения просто делает человека невидимым. Она не должна была отбирать мою память. Кто сказал, что это именно маска?» Геральт ухмыльнулся, но, наткнувшись на холодный и прямой взгляд брата, стер с лица любое веселье и тяжело вздохнул. «Я понятия не имею, что пошло не так. Я лишь хотел проучить тебя, показать, каково это, когда никто тебя не видит и не слышит. Хотел, чтобы ты на своей шкуре испытал это ощущение. А еще мне хотелось увидеть, как много твоих так называемых друзей увидят тебя. Ты не представляешь, каким было мое удивление, когда никто из них даже не вспомнил о тебе». Геральт неожиданно рассмеялся. «Это было забавно», — продолжил он. «Никто, ни один. А ведь как каждый кричал, что он твой друг. Но стоило мне надеть корону, как эти лизоблюды с готовностью стали восхвалять меня. Даже Ханна. О, это было восхитительно. Ты должен быть мне благодарен, брат». «Я благодарен», — неожиданно произнес Райлан. Роза резко повернулась к нему, не понимая, что он имеет в виду. «Благодарен? За что?» Геральт поступил отвратительно. Ладно, друзья, но как он мог спать с девушкой своего брата, пусть та ничего о прежнем возлюбленном и не помнила? «Что ты сказал?» — вкрадчиво поинтересовался Геральт. «Я благодарен тебе за то, что ты позволил мне увидеть истину. Сейчас я знаю, что никто из моих друзей не был таковым». Геральт некоторое время сидел неподвижно, а потом вскочил и вылетел из комнаты, громко хлопнув дверью. При этом на его лице была написана ярость. Роза не понимала, что его так разозлило. «Как думаешь?» — начала она, но не успела ничего сказать или спросить. Дверь снова открылась, и в комнату буквально влетел все еще разъяренный Геральт, выглядевший так, будто хотел кого-нибудь убить. Пометавшись по комнате, он встал напротив кровати и наставил на Райлана палец. «Я ненавижу это в тебе», — буквально выдохнул он, скривившись. «Это твое всепрощение и благородство. Я проклял тебя, смеялся над тобой несколько лет, наблюдая, как ты призраком бродишь по замку. Я водил людей охотиться за тобой. Я отобрал у тебя трон, надел на голову корону. Я взял в постель твою женщину, смеялся в лицо твоим друзьям. И ты благодарен мне?» Геральт замолчал. Он стоял прямо и тяжело дышал. Его палец продолжал указывать на Райлана, который выглядел все таким же бледным. Потеря большого количества крови не могла быть восполнена за одну ночь. «Конечно, я сердит». «Ну так накричи на меня!» Геральт сделал шаг вперед. «Обвини в том, какой я омерзительный. Ударь, закрой в темнице, сделай хоть что-то». Райлан некоторое время пристально смотрел на брата. Роза пыталась увидеть в его взгляде ненависть и холод, но у нее ничего не вышло. «Ты мой брат, и я не могу поступить так с...» «Проклятие бездны!» — выругался Геральт, прерывая Райлана. «Я ненавижу тебя!» «Мы оба знаем, что это ложь». За эти слова Райлан получил обжигающий яростью взгляд. Некоторое время Геральт стоял неподвижно, а потом выдохнул и будто уменьшился. Рухнув в кресло, он пару минут молчал, глядя в окно. Казалось, все сопротивление и гнев разом покинули его, оставляя после себя лишь усталость. «Граф с Ханной пропали», — глухо произнес он спустя время, а затем поднялся и вышел из комнаты. Роза вздохнула. Теперь после всего она немного лучше понимала, что происходит. «У твоего брата ужасный характер». «Ты уже это говорила», — хмыкнул Райлан. «Я могу повторить это еще раз 10, а потом еще и еще». Роза улыбнулась. «Думаю, ему всегда не хватало твоего внимания, но это вряд ли может быть оправданием того, что он сделал». Уверен, он сам не ожидал, что все получится именно так. Геральт, он сложный, но неплохой. Сказав это, Райлан вздохнул. Роза со скепсисом посмотрела на него, но спорить не стала. «Как думаешь, в работу маски мог вмешаться хаос?» — спросила она. Райлан некоторое время обдумывал ее слова, а потом кивнул. «Это звучит логично, тогда и потеря памяти становится вполне уместной. Бездня требовала, чтобы я прекратил обновление печати. Когда Геральт надел на меня маску, хаос вмешался в работу артефакта, усугубив его действие. Поэтому сам Геральт не знает, почему ты потерял память», — заключила Роза. «Но это все равно его не оправдывает», — заупрямилась она. «Он мог снять маску или хоть как-то показать тебе, что видит и слышит. Он всегда был очень трудным», — встал на защиту брата Райлан. Да, он понимал, что Геральт поступил ужасно, но сейчас, когда память восстановилась, он вспомнил, что всегда заботился о младшем брате. А еще он им очень гордился. Геральт всегда был умнее. В детстве они проводили очень много времени вместе. Потом, когда повзрослели, у обоих появились собственные увлечения. Постепенно их связь стала тоньше, а когда Райлана короновали, Геральт и вовсе оказался в тени. Сейчас, размышляя об этом, Райлан корил себя за то, что произошло. Ему следовало быть внимательнее к единственному близкому человеку. Вместо этого он погрузился с головой в дела королевства, потом у него появилась Ханна. К тому же его всегда окружали многочисленные друзья, которые, как оказалось, таковыми не являлись. Да, Геральт поступил ужасно, но Райлан действительно был ему признателен. Тот нашел способ показать ему, как люди, которые окружали его, на самом деле к нему относились. «Думаешь, его нежелание снимать проклятие сразу после того, как он понял, что все пошло не так, было навязано хаосом?» Со скепсисом поинтересовалась Роза. «Не исключено. Он сказал, что граф с Ханной пропали», — напомнил мужчина, решив сменить тему. Роза встрепенулась, услышав имя бывшей любовницы Райлана. Ревность полоснула по сердцу, заставив поморщиться. «Может быть, они решили сбежать, когда поняли, что хаос отступил», — предположила она. «Все-таки граф поспособствовал смерти множества девушек. Он мог осознать, чем это грозит». «А Ханна?» Роза пожала плечами, стараясь казаться как можно безразличней. «Ее ведь заключили под стражу за нападение. Она могла подумать, что наказание будет очень строгим, поэтому предпочла затеряться на просторах королевства». Или хаос не отступил полностью, решив затаиться?» Роза замерла. «Что? Почему ты так думаешь? Мы ведь изгнали его!» «Мы вернули и усилили печать, но никто не говорил, что тьма, которая успела вырваться наружу, затянется обратно в бездну», — пояснил свои мысли Райлан. «Часть ее могла остаться здесь». Роза побледнела. Она осознала, что ничего еще не кончено. Придется отыскать всех, кто так или иначе помогал хаосу. Они знали двоих, насколько их было на самом деле. «Боже, как мы найдем их всех!» — выдохнула она. «Почему ты переживаешь? Ты ведь можешь видеть отверженную магию», — подбодрил ее Райлан. «Хаосу не обязательно делать ошейники», — возразила Роза. «Если он поставит какой-то другой знак на теле, я не смогу увидеть его под одеждой. Да и он вообще может ничего не ставить». Райлан нахмурился, понимая, что Роза права. «Это будет трудная работа», — вздохнул он. «И не факт, что нам удастся найти всех. Да и потом, когда мы их найдем, что с ними делать?» Роза посмотрела на Райлана с отчаянием. «Это ведь хаос руководит ими. Взять, например, Ханну. Мы и не знаем, сама ли она решила изменить тебе с твоим братом, или ее к этому подтолкнул. Не стоит видеть хорошее там, где его нет», — перебил ее Райлан. «Маска забвения позволяет видеть человека тем, кто его действительно любит. Ханна не видела меня после того, как Геральт надел на меня артефакт». «Но мы не знаем точно. Вдруг хаос затуманил ее сознание», — возразила Роза. Она и сама не понимала, зачем это делала. Ей не хотелось, чтобы Ханна оказалась невиновной, ведь тогда у них с Райланом будет шанс восстановить отношения. Одна эта мысль приносила боль. «Тогда почему хаос не сделал это с моим братом?» «Нет, Роза, сейчас я понимаю, что Ханна никогда меня не любила. Я был королем, этого было более чем достаточно, чтобы лечь со мной в постель. Как только маска скрыла меня, Ханна с легкостью отдалась моему брату, так как считала, что король он». Роза больше не спорила. «А граф?» — заговорила она о втором человеке. «Не думаю, что хаос слишком сильно поменял его личность. О нем и раньше ходили тревожные слухи. Сейчас я припоминаю, что даже собирался основательно проверить их перед инцидентом». «Как твоя память?» — заинтересовалась Роза, осознав, что Райлан говорит о прошлом спокойно и легко, будто все помнит. После вопроса он улыбнулся. «Отлично», — произнес он. «Думаю, она восстановилась. Я очень рада». Роза не вытерпела. Она подошла ближе, села на край кровати и наклонилась, обнимая Райлана. «А я ведь с самого начала сказала, что ты король. Ты мне не поверил». Она рассмеялась, отстраняясь. Райлан ощутил нежелание, но все-таки позволил Розе сесть ровно. Он хотел сказать, что в такое было сложно поверить, но в этот момент в дверь постучали. Это оказалась незнакомая служанка. Роза не удивилась ее прибытию, подумав, что девушку зачем-либо послал Геральт. «Что-то нужно?» — спросила она служанку, глядя вопросительно. Девушка на миг присела, а затем выпрямилась, нервно поглядывая на нее. «Госпожа, вас ищет леди Эллард. Она просит вас присоединиться к ней за чаепитием». Услышав о мачехе, Роза раздраженно выдохнула, удерживая себя от мгновенного отказа. Женщина была надоедливой, но у нее могла иметься информация о том, куда исчез граф. Все-таки они какое-то время сотрудничали. «Хорошо, передай ей, что я скоро подойду». «Простите, госпожа», — повинилась служанка, выглядя еще более нервной и боязливой. Зная характер мачехи, Роза не была удивлена. Та, вероятнее всего, чем-то запугала служанку. «Ваша матушка просила сопроводить вас к ней». «Ну, конечно», — Роза фыркнула. Беатрис явно опасалась, что Роза не придет, поэтому попросила служанку проводить. «Какая назойливость!» «Подожди минутку». Закрыв дверь перед носом девушки, Роза повернулась к Райлану. «Ты все слышал?» «Слышал, и мне это не нравится», — ответил он хмуро. «Почему?» «Ты забыла, что эта женщина отравила тебя, чтобы доставить графу?» — поинтересовался Райлан нарочито равнодушным голосом, хотя Роза видела, что он все еще не простил Беатрис тот случай. «Не думаю, что она это сделала по своей инициативе. Скорее всего, ей приказал граф», — предположила Роза. «В любом случае, у нее хватило смелости подсыпать яд». Не согласился Райлан, не разделяющий мыслей Розы, что без графа Беатрис совершенно не опасна. «Возможно, но я хочу послушать, что она скажет. Кто знает, может быть, у нее есть информация о том, где скрывается граф». Подойдя к зеркалу, Роза проверила прическу, а после повернулась к Райлану. Тот полусидел на кровати и следил за ней серьезным взглядом. Поняв, что она не будет слушать доводы разума, Райлан начал вставать. «Что ты задумал?» — возмутилась Роза. Подойдя к нему, она надавила на его плечи, побуждая вернуться в прежнее положение. «Ты еще слишком слаб, чтобы разгуливать по замку». «Я пойду с тобой», — упрямо произнес он. «Нет», — Роза была непреклонна. «Даже не думай, это всего лишь короткий разговор с мачехой. Обещаю, что не буду ничего есть и пить до тех пор, пока не вернусь сюда». и возьмешь с собой служанку», — добавил он еще одно условие. «Не оставайся с Беатрис наедине». «Как скажешь». Роза улыбнулась, а потом наклонилась и клюнула его в губы. Впрочем, секунду спустя она смутилась своей порывистости и хотела отстраниться, но Райлан перехватил ее и углубил поцелуй. Их прервал стук в дверь. «Госпожа, с вами все в порядке?» Услышали они приглушенный голос девушки, которая явно начала волноваться из-за того, что Роза долго оставалась в комнате. «Мне пора», — прошептала она и нехотя выпуталась из объятий, а вскоре скрылась за дверью. Райлан откинулся на подушку и вздохнул, невольно улыбаясь. Он не мог поверить, что такая замечательная девушка все-таки была рядом с ним, несмотря на его нынешнюю внешность. Это явно была награда за все предыдущие испытания. Только спустя пару минут он осознал одну важную вещь. Откуда мачеха Роза узнала, где ее искать?